15. Пространственная мысль иногда объясняется нагнетением и колебаниями мысли от дальних миров. Мысль, как бы вращаясь в мегафоне беспредельности, очищается и возвеличенная возвращается к мирам проявленным. Не раз люди пытались предлагать свои механические объяснения, но все такие попытки лишь доказывают ограниченность мышления. Человек по самости хочет, чтобы его же мысль возвращалась возвеличенная, но когда знаем беспредельность и иерархии, то гораздо более величественное решение будет уместно. Не будем умалять там, где можно возвеличить.